Эрл Стэнли Гарднер. Дело блондинки с подбитым глазом. Глава первая. Известный адвокат по уголовным делам Перри Мейсон с интересом посмотрел на Делу Стрит, своего личного секретаря и преданного друга. «Блондинка с подбитым глазом?» — переспросил он. «Делла, это, по крайней мере, интригующе». «Совсем нет, но она напугана. Я не очень-то могу ее понять. У нее странный голос, словно тренированный». «И ты проводила ее в библиотеку?» «Да, она ждет». «А как она одета?» «Черные туфли на босу ногу и манто». Из-под манто мелькнуло что-то вроде легкого халатика. «Я не слишком удивилась бы, если бы это оказалось все, что на ней есть». «И глаз подбит?» «Еще как!» «Правый или левый?» «Правый. У нее очень светлые волосы, довольно большие сине-зеленые глаза и длинные ресницы. Она была бы очень красивой, шеф, если ее хорошенько подкрасить. Ну и если бы не фингал под глазом. По-моему, ей 26 лет. Но вы дали бы ей каких-нибудь 20 или 21. Как ее зовут?» «Диана Реджес». «Мне кажется, что это вымышленное имя». «Она клянется, что это настоящее имя и фамилия. Она ужасно возбуждена и нервничает. Кажется, у нее здорово расстроены нервы». «Плакала?» «Не думаю. Она очень похожа на испуганную и часто нервничающую девушку, но не из тех, что плачут по любому поводу». «Это девушка, которая в критическом положении думает, а не рыдает». «Это решает дело. Я ее приму. По крайней мере, узнаю, в чем дело. Введи ее». Он открыл дверь в библиотеку. Молодая блондинка, вскочившая на ноги, была не выше 5 футов и 3 дюймов и могла весить немногим больше 110 фунтов. Ее левая рука судорожно стискивала воротник манто. Синяк под правым глазом странно контрастировал со светлыми волосами, мягкой волной ложащимися на плечи. Она была без шляпки. «Мисс Реджес?» — с интересом в голосе спросил Мейсон. «Прошу вас сесть. Делла, садись там, а я устроюсь здесь. Моя секретарша всегда стенографирует мои беседы. Думаю, вы ничего не будете иметь против. Итак, что вы хотели мне сказать?» Посетительница начала говорить, прежде чем Делла успела открыть блокнот. Она быстро выбрасывала слова, дрожащим от возбуждения голосом, но ничто не выдавало в ней девушки, для которой синяк под глазом — обычное дело. «Господин адвокат, со мной произошла неприятная история. Я взволнована, я взбешена. Я думала об этом всю ночь и решила, что не прощу такого...» Она осторожно прикоснулась к синяку под глазом. «В таком случае, почему вы не пришли раньше?» — заинтересованно спросил Мейсон. «Мне не во что было одеться». Мейсон поднял брови. Девушка засмеялась нервным искусственным смешком, в котором не было ни тени веселья. «Если вы хотите меня выслушать, — сказала она, — то я хотела бы рассказать все с самого начала». «Наверное, муж спрятал вашу одежду. Он необоснованно обвинил вас в неверности, произошел семейный скандал. Так?» «Нет, господин адвокат, ничего подобного. Я разведена, веду самостоятельную жизнь уже больше 3 лет. Вы работали на радио? А откуда вы знаете?» «Догадался по голосу». «Понимаю». «Так кто забрал у вас одежду?» «Семья, в которой я работала». «Что? Это довольно необычно». «Вся история необычна». «В таком случае я действительно хотел бы услышать все с самого начала», сказал Мейсон и бросил быстрый взгляд на Деллу Стрит, чтобы удостовериться, что она стенографирует. «Расскажите мне сначала о себе». «Если говорить очень кратко, — начала Диана Реджес, — отца я никогда не знала. А мама умерла, когда мне было 12 лет. И тогда я осознала, что если хочу чего-то добиться, будучи круглой сиротой без каких-либо средств, я должна работать над собой. Я всегда старалась не забывать об этом. Я закончила только общую школу, но по мере возможностей старалась учиться. Ходила в вечернюю школу, на заочные курсы, проводила уикенды в публичной библиотеке. Я изучила стенографию, научилась печатать на машинке и в конце концов стала выступать на радио. Но у меня были неприятности с одним режиссером, и мне грозило увольнение с работы. Приблизительно в это время я получила письмо от поклонника по имени Язон Барслер. Он писал, что ему нравится мой голос, и спрашивал, не интересует ли меня более легкая и лучше оплачиваемая работа. «И что вы сделали?» — поинтересовался Мейсон. «Мы на радио получаем много таких писем. Не все они украшены такими изящными словами, но за всеми скрывается одно и то же. Я не обратила внимания на то письмо». «И что дальше?» «Я получила второе послание. Потом мистер Барслер позвонил мне в студию. У него был очень милый голос. Он сказал, что у него неважное зрение, что он всю жизнь был пожирателем книг, и теперь ему нужно чтиться. Он внимательно следил за тем, как я интерпретирую текст, и ему не только нравится мой голос, но он также видит, что я личность умная и интеллигентная. Короче говоря, я стала у него работать и убедилась в том, что это очень приятный, культурный пожилой человек. На что он живет? На доходы от каких-то шахт. Ему 55 или 56 лет, и он ценит прелести жизни, но в нем нет ничего простецкого или вульгарного. Это очень интересный господин. Мейсон только кивал головой. Он считает, что самым большим недостатком Америки является наше легковерие. Он утверждает, что это национальная черта Америки. Мы верим во все, в чем нас убеждают. А потом, когда иллюзии рассыпаются и видна голая правда, мы сваливаем вину на всех, кроме себя. Никогда в жизни я не встречала никого, кто бы так странно подбирал себе чтение. «А именно?» — спросил заинтересованный Мейсон. Он необыкновенно старательно выбирает статьи в самых лучших авторах, в самых лучших журналах и просит читать их вслух. Да, а что же в этом необыкновенного? То, что он выбирает статьи не менее 4-летней, а то и 20-летней давности. Не понимаю. С этой целью вам нужно было бы прочитать эти статьи. Например, перед войной появились статьи о том, что мы в состоянии одним щелчком уничтожить весь японский флот в один прекрасный день до обеда. Или, когда ввели сухой закон, вся пресса была полна статей о том, что независимо от развития событий, абсолютно недопустима когда-либо отмена поправки к Конституции о сухом законе. Или статьи из отрасли экономики и финансов, доказывающее, что при государственном долге в 30 миллиардов весь народ стал бы нищим, а при 50 миллиардах наступил бы всеобщий хаос. Все это отлично написанные статьи на основе логичной аргументации, которая в свое время казалась совершенно правильной. При этом многие из статей написаны лучшими перьями страны. Перри Мейсон вопросительно посмотрел на Деллу Стрит, потом снова на Диану Реджес. «К чему все это? Почему человек в здравом уме тратит время на чтение несовременных устаревших бредней? В конце концов, даже самый проницательный публицист — это все же не пророк. Он только собирает факты и делает из них логичные выводы». Диана Реджес нервно засмеялась. «Мне кажется, что я недостаточно ясно выразилась. Так вот, мистер Барслер считает, что это самый лучший способ увидеть вещи с соответствующего расстояния, как он это определяет. Он утверждает, что единственным способом защиты от некритического проглатывания глупостей, подаваемых нам сейчас в виде неопровержимой логики, является знакомство с иллюзиями прошлого, украшенными внешними доказательствами, основывающимися на все той же неопровержимой логике. «Ну что ж», — согласился Мейсон с улыбкой, «трудно отказать ему в определенной дозе правоты. Конечно, если кто-то хочет столько потрудиться, чтобы обосновать свой скептицизм». Диана Реджес продолжала. «Дело в том, что он хочет... Он утверждает, что американцы как маленькие дети. Приходит первый попавшийся человек и говорит, вот вы мечтаете о такой-то и такой-то утопии. Единственным способом достигнуть ее – это сделать так-то и так-то. И никто даже не задумывается, а начинают танцевать так, как им заиграют». На лице Мейсона отражался все больше интерес. «Мне, наверное, нужно будет поговорить с этим мистером Барстлером. Но перейдем к вашим личным неприятностям». «Во всем виноват Карл Фрэтч. Это он». «Не так быстро», — перебил Мейсон. «Я хотел бы услышать все по порядку. Кто такой Карл Фрэтч?» «Сын миссис Барслер от первого брака. Распущенный до мозга костей мелкий негодяй. Но это проявляется только тогда, когда с него спадает маска. Он воображает, что станет великим актером, ходит на курсы и ни о чем другом не может разговаривать. Всю жизнь у него было все, о чем бы он ни пожелал, и в результате он приобрел внешний лоск. На первый взгляд видны только его манеры. В действительности это распущенный, эгоистичный, фальшивый мерзавец, без малейших угрызений совести». «А миссис Барслер?» — спросил Мейсон. «Выдра!» — выразительно фыркнула Диана Реджес. Мейсон рассмеялся. «Я знаю, это во мне говорит раздражение», — сказала молодая женщина. «Но когда вы услышите, какой они выкинули со мной номер...» «Минуточку. Вначале приведем в порядок действующих лиц. Кто еще живет в этом доме?» «Фрэнк Гленмор, Карл Фрэтч, супруги Барслер и домохозяйка, старая прислуга, которая находится в доме уже много лет. Они орут на нее, как на ломовую лошадь. Она глухая». «Кто такой Гленмор?» «Насколько мне известно, он занимается управлением чужих шахт за определенный процент от каждой добытой тонны руды. Это что-то вроде уполномоченного мистера Барслера. С тех пор, как у мистера Барслера стало плохо со зрением. Предполагаю, что он получает половину прибыли с некоторых его предприятий. Это человек, которого нельзя не любить. Он очень справедливый, всегда готов выслушать мнение других. Я ему очень симпатизирую». «Сколько ему лет?» 38. «Вы жили в доме или только приходили?» «Мне пришлось жить, потому что мистер Барслер хотел, чтобы я читала ему перед сном. Но, конечно, я оставила за собой квартиру в городе. Я снимаю ее вместе с подругой. Мы отлично ладим. Я не хотела отказываться от квартиры до тех пор, пока не будет ясно, что моя работа постоянна». «А где у вас квартира?» «Апартаменты в Палм-Виста». «Хорошо. Теперь расскажите мне о Карле Фрэтче». «Как только у меня выдавался свободный вечер, Карл постоянно надоедал мне, чтобы я пошла с ним в кино или еще куда-нибудь. А я все время отговаривалась то головной болью, то маникюром, то перепиской. Я старалась быть с ним вежливой, но держалась на расстоянии». «А что повлияло на изменение вашей позиции вчера?» «Я заметила, что его мать явно недовольна мною из-за этого. Кажется, она считала, что я задирала нос или бог его знает что еще. Впрочем, мне уже и самой наскучило одиночество, и я ничего не видела плохого в том, чтобы пойти с ним в кино или на ужин. Поэтому я и согласилась». «И что?» «Как только он оказался за порогом дома, сразу же стал совершенно другим человеком. Вначале меня это даже развлекало. Не было сомнений в том, что он играет выбранную себе роль светского человека. Мы поехали в ресторан, и Карл начал заказывать самые лучшие вина, изводить кёльнеров, требовать различных приправ, и чтобы соус к салату приготовили отдельно. И все это с такой миной? Сколько ему, собственно, лет? Скоро будет 23. А военная категория? Военная категория С. Неизвестно почему. Мне неприлично было бы спрашивать. Наверное, какой-нибудь сочувствующий врач осмотрел его под сильной лупой и доискался до какого-нибудь психического искривления, которое позволило признать его неспособным к службе. Что произошло после ужина? То, что обычно бывает в таких случаях. Он начал приставать ко мне прямо в машине. «И что вы сделали?» Сперва старалась быть с ним вежливой и призвать к порядку, но с него словно упала маска, и я увидела его настоящую сущность. «Как вы отреагировали?» Я силой ударила его по лицу, выскочила из машины и пошла пешком. «А он?» «Нахал! Оставил меня возвращаться пешком!» «Далеко было до дома?» «Как мне кажется, несколько миль». Наконец я остановила какую-то машину, подъехала к стоянке такси и велела таксисту отвезти меня домой. Только в такси я сообразила, что оставила в машине Карла сумочку, и у меня нет при себе ни цента. Когда я иду на свидание, то всегда беру с собой на всякий случай $5. Я сказала таксисту, чтобы он вошел со мной в дом, и тогда я ему заплачу. Но от дома как раз отъезжало другое такси. И на крыльце я встретилась с дамой, которая на том такси и приехала. Это слегка прихрамывающая женщина лет 60. Она оказалась очень благожелательной. Она слышала наш разговор и стала настаивать на том, что заплатит за меня таксисту. У меня даже не было времени спросить ее имя, потому что она нажала звонок, и Фрэнк Гленмор открыл дверь. Она сказала, что звонила по телефону. А мистер Гленмор спросил о шахте и попросил ее войти. У меня не было возможности даже поговорить с ней. Мне стыдно, потому что я не поблагодарила ее, так как была возбуждена. Я лишь попросила Гленмора, чтобы он был настолько добр и вернул ей деньги, а сама помчалась к себе наверх. Я открыла дверь. Посреди моей комнаты стоял Карл собственной персоной. Ну, тогда меня понесло. Я велела ему сейчас же убираться, но он только усмехнулся этим своим отвратительным, презрительным оскалом и сказал: «Все же я думаю, что останусь. Не смог с тобой справиться по-хорошему, придется по-плохому. Я хочу тебе кое-что сказать и советую меня внимательно выслушать». «И что дальше?» — спросил Мейсон. «Дальше я совершила свою главную ошибку. Я схватила его за отвороты пиджака и хотела вытолкнуть из комнаты. А он что?» Вырвался, развернулся и встал лицом ко мне. До конца жизни не забуду его взгляда, холодного, расчетливого, мстительного. Я понятия не имела, что он сделает, но его взгляд меня поразил. В нем была холодная жестокость, старательно продуманная подлость. «Не хочешь по-хорошему?» — произнес он. «Тогда на!» И он ударил меня умышленно и профессионально. «Вы упали?» «Усилась. Я увидела все звезды разом. Ноги подо мной подкосились, и когда я пришла в себя, то сидела на полу, а комната кружилась у меня перед глазами». Карл уже был в дверях. Он поклонился мне с насмешливой улыбкой и сказал: «В следующий раз не прикидывайся принцессой», и вышел. «И что вы сделали?» Я была ошеломлена, и во мне все кипело. В этом хлыще есть что-то такое, от чего мурашки ползут по коже. К тому же женщина всегда теряется, когда ее ударит мужчина. Я пошла в ванную и стала прикладывать себе холодные примочки на глаз. Через минуту я заметила, что замочила всю одежду. Закрылась на ключ, разделась и долго сидела в теплой ванне. Я хотела дать отдохнуть ногам, которые ужасно болели после этого марша. И все время я делала себе компрессы. Через каких-то полчаса я почувствовала себя лучше. Выбралась из ванны, вытерлась, надела халатик и эти туфли, потому что забыла взять ванную тапки. И в этот момент я вспомнила, что у меня все еще нет сумочки. Я снова разозлилась. «И что вы предприняли?» Я побежала в комнату миссис Барслер, постучала. «Она не спала?» «Нет, сидела и разговаривала с Карлом». Она подошла к двери и смерила меня таким взглядом, как будто увидела глисту посреди торжественно накрытого стола. Она сказала: «Я как раз разговаривала с Карлом. Мы думаем, как с вами поступить». «Я также думаю, как поступить с Карлом», — выпалила я. «Я думала, ваш сын джентльмен, но убедилась, что под внешним лоском, привитым вами, скрывается отвратительное чудовище». «Как она это восприняла?» «Высокомерно посмотрела на меня, а затем спросила: „О чем вы говорите?“ Тогда я ей все рассказала, как он сперва подбирался ко мне, а потом избил меня. Но она прямо в глаза обвинила меня во лжи и заявила, что Карл поймал меня на краже, и что я бросилась на него, чтобы отобрать вещественное доказательство». «Поймал вас на краже?» — удивился Мейсон. «Да, вот так. Вы знаете, что он сделал? Он отнес своей матери мою сумку и достал оттуда какую-то бижутерию, которую она искала весь день. Я думаю, что он заранее подстроил это, чтобы обвинить меня в краже, если я не поддамся ему». «Очаровательный молодой человек. Ничего не скажешь», — заметил Мейсон. Она горько рассмеялась. «Я была так ошеломлена, что у меня язык отнялся. Тогда Карл процедил с этой своей искусственной дикцией: „Ты знаешь, мама, может, нужно обыскать ее комнату, прежде чем ее уволить?“ «И что дальше?» «Они пошли в мою комнату. А когда я хотела войти за ними, миссис Барслер захлопнула дверь у меня перед носом». «И что вы сделали?» «Я сбежала вниз, чтобы поговорить с мистером Барслером, но услышала голос той женщины, ну, та, что прихрамывала. На вешалке висело мое манто, поэтому я надела его и хотела подождать в библиотеке, пока освободится мистер Барслер. Как вдруг дверь открылась. Я не хотела, чтобы меня видели с подбитым глазом, поэтому спряталась в стенном шкафу. Я хотела переждать, пока дорога освободится. Я сидела минут 5 или 10, но как раз в этот момент, когда я набралась храбрости и вылезла из шкафа, открылись другие двери, и мистер Барслер и мистер Гленмор вышли, провожая пожилую женщину. Я была перед ними, и пока шла, они могли видеть только мою спину. Поэтому я не останавливалась до тех пор, пока не дошла до выхода. Тогда я вышла, сбежала по ступеням вниз и двинулась по улице. Я решила, что сначала позвоню Милдред, моей подруге, с которой я живу, и попрошу ее, чтобы она взяла мою машину и приехала за мной. Но, конечно, у меня не было с собой денег на телефон. Я была близка к истерике, глаз у меня совсем опух, и я решила пойти домой пешком и позвонить снизу, чтобы Милдред впустила меня. Идти было довольно далеко, но я, наконец, добралась. К сожалению, Милдред не оказалась дома. Все было против меня». «И как вы поступили?» «Ну, конечно, я могла позвонить администратору, вытащить ее из постели и попросить, чтобы она открыла мне дверь квартиры своим ключом. Но администратор очень суровая женщина, а я в этой одежде, да еще с подбитым глазом. Я чувствовала себя ужасно, была близка к истерике. Я пошла на автобусную станцию и просидела там всю проклятую ночь. Я выпросила 5 центов у какого-то доброжелательного господина и звонила домой каждый час. Но никто не отвечал и до сих пор не отвечает. Я чувствовала себя совершенно беспомощной. Мне казалось, что все смотрят только на меня. Я слышала о вас, но мне понадобилось много часов, чтобы решиться прийти сюда в таком виде. Я чувствовала, что все ближе и ближе к истерике, поэтому, наконец, решилась пойти. Поймите, я не могла этого сделать, даже если бы захотела. А меня подозревают в краже, и получается так, что я сбежала и... Делла, ты не могла бы немного заняться Дианой? Конечно, ответила Делла и улыбнулась, чтобы подбодрить девушку. Думаю, что могла бы. Думаю, что могла бы одолжить что-нибудь подходящее для того, чтобы вы оделись, пока не возьмете свои вещи. И вы, наверное, что-нибудь поели бы, да? Вы все очень милы, сказала Диана Реджес, но я думаю, что могла бы... И вдруг она съехала на пол. Двумя быстрыми шагами Мейсон оказался рядом с беспомощной девушкой. Вместе с Деллой Стрит он поднял ее и снова усадил в большое, обитое кожей кресло. Он встретил полный упрека взгляд Деллы. «Ты прекрасно знаешь, что это не мой профиль, Делла», — сказал он, словно извиняясь. «Меня интересуют убийства, неразгаданные головоломки, но если тебе это нужно...» «Я не сказала ни слова», — ответила Делла с улыбкой. «Нет, не сказала». Диана Реджес шевельнулась в кресле, открыла глаза. «Ох, извините», — произнесла она, запинаясь от смущения. «Кажется, я упала в обморок». «Все в порядке», — ответил Мейсон. «Чашечка хорошего кофе поставит вас на ноги. А пока вы получите глоточек чего-нибудь покрепче». Он подошел к полке с книгами, достал толстый том и вынул из него бутылку коньяка. Он налил полрюмки и подал Диане. Она поблагодарила его взглядом и выпила. Мейсон взял пустую рюмку, сполоснул ее под краном и вместе с бутылкой и книгой поставил обратно. «Теперь лучше?» — спросил он. «Наверное, да. Я ничего не ела, и меня ужасно все это расстроило. Меня впервые ударили по лицу. От этого у меня пропала уверенность в себе. Я потеряла веру в свое умение владеть ситуацией. Извините, что я упала здесь в обморок, господин адвокат. Если бы вы могли как-то сделать, чтобы мне отдали мои вещи и не обвинили в воровстве. Потому что если они будут настаивать на том, чтобы выставить меня перед всеми воровкой, то я буду защищаться зубами и ногтями. Хотя хорошо понимаю, как выглядит дело со стороны». Мейсон обратился к Делле Стрит. «Дай ей что-нибудь поесть и одеться. Сделай ей хорошую теплую ванну и присмотри, чтобы она поспала пару часов. Я ухожу». Он чуть заметно подмигнул Делле. Глава вторая. Дом, который искал Мейсон, оказался двухэтажным особняком с белой штукатуркой, расположенный в респектабельном районе. Поставив машину, Мейсон подошел по широкой аллее к вилле, поднялся на крыльцо, выложенное красным кирпичом и окруженное кованой железной решеткой. Он нажал на звонок и услышал за дверями мелодичные звуки. Через минуту дверь открыл приземистый мужчина лет 40. Он внимательно посмотрел на Мейсона карими глазами. «Я хочу видеть мистера Язона Барслера», — сказал адвокат. «Боюсь, что это будет невозможно, если вы не договаривались о встрече. А если бы вы договаривались, то я бы об этом знал. Вы компаньон мистера Барслера?» «В определенном смысле». «Отлично. Меня зовут Перри Мейсон. Я адвокат. Я пришел от имени мисс Дианы Реджес. Мистер Барслер может принять меня здесь или встретиться со мной в соответствующее время в суде». В карих глазах мужчины заблестели искорки. «Мне кажется, что миссис Барслер хочет подать жалобу по делу о...» Мейсон перебил его. «Я не сужусь с женщинами». Мужчина усмехнулся. «Прошу вас», — сказал он. Мейсон вошел в большой холл, пол которого был выложен красными матовыми плитами. Широкая лестница с правой стороны полукругом вела наверх. «Прошу вас сюда», — сказал мужчина и провел Мейсона в библиотеку. «Минутку, я узнаю, сможет ли мистер Барслер принять вас». Мужчина прошел холл и скрылся из виду. Вернулся он через пару минут с несколько более любезной улыбкой на лице. «А вы Перри Мейсон?» «Да». «Меня зовут Фрэнк Гленмор, мистер Мейсон. Я сотрудничаю с мистером Барслером в некоторых его делах». Мейсон обменялся с ним рукопожатием. «Мистер Барслер ждет вас. Он говорит, что с большим интересом следил за некоторыми процессами, в которых вы участвовали. Прошу вас». Он провел Мейсона в комнату с другой стороны холла. Комната походила одновременно и на библиотеку, и на кабинет, и на ателье, и на салон. В глубоком кресле, обитом декоративной тканью, сидел Язон Барслер, поставив ноги в тапочках на подножку кресла. С левой стороны стоял массивный стол с книгами, бумагами и журналами, которые были разбросаны вокруг объемной папки и письменного прибора. С правой стороны имелся столик для игры в карты, на котором тоже находились груды книг, а также стакан с водой, стойка с трубками, увлажнитель с табаком, пепельница и графинчик с янтарным виски. Свет, проходивший через графинчик, переливался радужными оттенками, играя в хрустальных гранях. Язон Барслер поднялся с кресла, высокий светский мужчина с приветливым и уважительным гостю выражением на лице. «Приветствую вас, господин адвокат», — сказал он, протягивая руку. «Я вижу, что Диана пользуется советами самых известных адвокатов. Вы уже знакомы с моим компаньоном, Фрэнком Гленмором?» «Да, имел удовольствие». «Что за история с Дианой? Никто мне ничего не сказал. Фрэнк, почему, черт возьми, ты ни слова не произнес о том, что произошло? Твоя жена считала, что Диана здесь больше никогда не покажется, и что мы о ней больше никогда не услышим. Она убеждена в том, что девушка просто-напросто сбежала. Боюсь, что визит мистера Мейсона неприятно ее удивит. И потом я не хотел доставлять тебе неприятностей. Теперь ты доставляешь мне неприятностей в два раза больше. Диана очень милая девушка. Может быть, вы мне скажете, что произошло, мистер Мейсон?» «Насколько я могу судить, Диана совершила ошибку, приняв приглашение от вашего пасынка и отправившись с ним на ужин. Кончилось тем, что ей пришлось отправляться домой пешком. Дома она застала Карла, шарящего в ее комнате. Затем ее обвинили в краже, и в результате она была вынуждена оставить ваш дом посреди ночи, убежав лишь в легком халатике и тапочках, набросив на плечо манто. У нее не было с собой ни цента, и она вынуждена была провести ночь, голодной и без крова над головой. Вы представляете все это так, словно речь идет об убийстве», — сказал Барслер с раздражением. «Будьте же разумны. Насколько я понимаю, ее никто не выбросил за двери. Она убежала из страха». «Из страха перед чем?» «Перед физическим насилием. После одного акта насилия она опасалась следующих». «Актов физического насилия? С чьей стороны?» «Карла Фретча и его матери. Они выбросили ее из собственной комнаты». «И чего вы требуете?» «Прежде всего ее вещей, которые она здесь оставила. Затем платы за две недели, извинения, а также рекомендации или гарантийного письма о том, что она не будет очернена кем-либо из ваших домашних. Это на случай, если кто-либо из нанимателей попросит у нее рекомендации. Наконец, соответствующего вознаграждения за испытанные моральные и физические страдания». Барслер обратился к Гленмору. «Пригласи мою жену, и пусть она приведет Карла». Гленмор вскочил на ноги и с ловкостью, неожиданной для мужчины его веса, мягкими шагами, тихо и бесшумно, как кот вышел из комнаты. На его губах играла усмешка сдерживаемой радости. «Прежде всего», — отозвался Мейсон сразу после ухода Гленмора, «я хотел бы попросить собрать вещи и одежду мисс Реджес, чтобы я мог забрать их с собой. Что касается остального, то я советовал бы вам обратиться к своему адвокату. Я не хочу, чтобы меня подозревали в желании воспользоваться положением. А мне не нужен адвокат для того, чтобы управиться с этим делом», — ответил Барслер. «Я вообще не хочу, чтобы Диана уходила. Я думаю, что вы не предполагаете, что она останется после того, что произошло. Это исключено». Барслер нахмурился. «Я не допустил бы этого ни при каких обстоятельствах, если бы знал, что это может случиться. Я совершенно этого не понимаю. А, впрочем, может быть, и понимаю. Посмотрим». «Дело может оказаться серьезнее, чем вы предполагаете», — предупредил Мейсон. «Все говорит за это. Но мне нравится эта девушка. Ее действительно интересует то, что она читает. Она делает это с чувством. Потому что все профессиональные чтецы читают так однообразно, что глаза склеиваются от одной только монотонности, словно во время длительного полета, когда человек старается не уснуть от однообразного шума двигателя. О, вот моя жена с сыном». Мейсон поднялся, чтобы поздороваться с женщиной и молодым человеком. В миссис Барслер была какая-то ледяная грация. Ее кожа, волосы и фигура свидетельствовали о непрерывном уходе. Она выглядела как 35-летняя женщина. Казалось совершенно невероятным, что молодой человек, находившийся рядом, ее сын. Карл Фретч был строен, с черными волосами и старательно ухоженными баками, которые были ниже уха на целый дюйм, согласно новейшей голливудской моде. Несмотря на признаки некоторого лицедейства, он мог придать себе внешнюю солидность не по годам. Изон Барслер представил Перри Мейсона, и как только все сели, без всякого вступления объяснил причину, по которой позвал их. «Перри Мейсон представляет Диану Реджес. Она утверждает, что ее выбросили из этого дома при унизительных обстоятельствах и в неодетом виде. Вам известно что-нибудь об этом?» «Да, все», — холодно ответила миссис Барслер. «Что вы знаете?» — спросил Барслер. «Расскажи, Карл». Карл сделал жест скромного презрения. «Я предпочел бы не говорить об этом. Ведь ты же знаешь факты. Но несмотря ни на что, она все-таки женщина, мама. Ты не думаешь, что о женщине лучше рассказывать женщине?» «Хорошо», — сказала миссис Барслер. «Эта девушка никогда не должна была у нас работать. Она была, как я слышала, актрисой, и жаль, что она не ограничила свою деятельность этой областью. Она не подходит нашей семье. Это еще не повод, чтобы не платить ей за 2 недели и относиться к ней грубо», — спокойно сказал Барслер. Его жена продолжала с холодным достоинством. «Я опасалась, что девушке тяжело быть в одиночестве, поэтому подсказала Карлу, чтобы он немного занялся ею, и Карл пригласил Диану на ужин. Но она напилась и в баре позволила фамильярничать с собой какому-то очень вульгарному типу. Она так разошлась, что не хотела возвращаться с Карлом домой. Вернувшись, Карл заметил, что она оставила в его машине сумочку. Он пошел в комнату Дианы, чтобы отнести ее, и обнаружил в сумочке бриллиантовую подвеску, которую я искала весь день. Он пришел с этим ко мне, и я сама решила расследовать дело. С того времени, как эта Реджи стала работать в нашем доме, у меня стали пропадать различные мелочи. Но я не придавала этому большого значения, полагая, что сама куда-нибудь их засунула. У Дианы Реджес была нечистая совесть, поэтому она убежала, как только мы вошли в ее комнату. Я немного беспокоилась, но так как не намеревалась вызывать полицию, то считала, что нам не остается ничего другого, как ждать ее возвращения. Без сомнения, у нее много знакомых, у которых она с успехом могла бы провести ночь. Барслер посмотрел на Мейсона. «Это объясняет ваши сомнения?» Мейсон рискнул без особого убеждения. У мисс Реджес был подбит глаз, когда она сегодня утром появилась в моем офисе. «Кто-нибудь из вас знает что-нибудь об этом?» Миссис Барслер посмотрела на Карла. Тот сказал: «Она вернулась домой уже с синяком под глазом. Я предполагаю, что об этом мог бы что-нибудь сказать тот тип, с которым она пила, когда я выходил из бара. Наверное, у нее не впервые подбит глаз», — прокомментировала миссис Барслер и с презрением добавила: «Она особо легкого поведения». На минуту наступило молчание, после чего миссис Барслер снова обратилась к сыну. «Ты должен был все-таки настоять на том, чтобы она вернулась вместе с тобой». Карл Фретч сделал рукой жест, как будто отгонял от себя что-то неприятное. Он сделал это с таким чувством и грацией, которые удовлетворили бы любого режиссера. «Она вела себя очень вульгарно», — сказал Карл, как будто это полностью и окончательно решало дело. Барстлер обернулся к Мейсону. «Это вас удовлетворяет?» «Нет». «Вы хотите спрашивать сами или это сделать мне?» «Спрашивайте вы. Впрочем, я задам несколько вопросов». Мейсон повернулся к Карлу Фретчу. «Следовательно, вы пригласили ее на ужин?» «Да». «Куда?» «В Коралловую лагуну». «Вы пили?» «Да». «Оба или только она?» Карл Фретч секунду колебался. «Главным образом она. Я выпил только две рюмки. Кто заказывал алкоголь?» «Она». «За столиком или у бара?» «У бара». «Но вы поужинали?» «Да». «И что потом?» «Она снова пила». «Где?» «У бара». «Кто заказывал?» «Она». «И что вы делали, когда она пила?» «Ну, я сидел за своей рюмкой. Потом подсел тот тип, ободренный ее поведением, и начал заигрывать с ней». «Игнорируя вас?» «Если разобраться, то игнорируя». «Во сколько вы вышли из дома?» «В 8». «А во сколько вы вернулись?» «Не помню точно. Около 10». «Вы танцевали?» «Да». «Несколько раз?» «Да». «До того, как этот мужчина стал приударять за ней?» «Ну, знаете, я не вижу повода подвергаться такому допросу. Я сказал, что знал. Мама мне верит. Отчим мне верит. Не понимаю, почему я должен оправдываться перед вами». «Следовательно, за 2 часа вы успели доехать отсюда до Коралловой лагуны, поужинать, потанцевать пару раз, посидели у стойки бара, и девушка напилась, а вы вернулись домой. Вам это не нравится?» «Слишком много событий для этих 2 часов», — заметил Мейсон. «Я просто хочу уложить все происшедшее во времени». «Тут нечего укладывать», — буркнул Карл с нарастающим раздражением. «Мисс Реджес вернулась сразу же после вас?» «Этого я не сказал бы». «Нет, ни в коем случае». «Но она застала вас в своей комнате». «Ничего подобного. Я увидел ее только тогда, когда пошел туда с мамой. Но вы были в ее комнате, чтобы отнести туда сумочку?» «Да». «А зачем вы ее открывали?» «Чтобы посмотреть, сколько в ней денег. Я не хотел, чтобы Диана потом говорила, будто у нее что-то пропало, и я ее обокрал». «Вы нашли сумочку, когда ставили машину, после того, как приехали домой?» «Да». «И сразу же отнесли сумочку в комнату мисс Реджес?» «Да». «И вы нашли эту бриллиантовую подвеску?» «Да». «И вы сразу же пошли с ней к матери?» «Да». Мейсон повернулся к миссис Барслер. «Сколько времени спустя после того, как сын принес вам подвеску, вы отправились в комнату мисс Реджес?» «Почти тотчас же». «Уложим все это во времени. Вы могли бы сказать, что были в комнате мисс Реджес через 5 минут после появления сына с этой подвеской?» «Да, наверняка не больше», — холодно ответила миссис Барслер. Карл Фрэч слегка нахмурился. «А вы, кажется, утверждаете, — обратился к нему Мейсон, — что пошли к матери тотчас же после того, как нашли подвеску в сумочке мисс Реджес?» «Не могу сказать этого совершенно точно», — ответил Фрэч. «Я не предполагал тогда, что меня подвергнут столь унизительному допросу. Однако вы утверждаете, что нашли сумочку, поставив машину, после того, как приехали домой, и что вы сразу же отнесли ее в комнату мисс Реджес, и что, обнаружив подвеску, пошли с ней сразу же в комнату своей матери. Миссис Барслер сразу же вернулась с вами в комнату мисс Реджес, и вы застали ее там уже в одном халате. Из этого следовало бы, что она должна была оставить коралловую лагуну перед вами, чтобы успеть вернуться домой и сделать все это», —